Треск, шипение. Мы все поворачиваемся к приемнику. Стеллан находит свои ключи в коробке с угощениями для Пеппер. Радио часто так делает в последнее время. Интересно, почему? Потому что я до сих пор не обновила защиту, думаю я. Они пытаются добраться до меня. Писк и скрежет. Пеппер поднимает на меня взгляд и скулит, закрывает голову лапами. Я отключаю радио, прежде чем звуки превратятся в слова, произнесенные высокими голосами, прежде чем они превратятся в завывание воронки. «Нет!» — возмущается Дудлс. «Сейчас же включи радио обратно!» «Дудлс, хватит быть такой грубиянкой!» Стелла возвращается с охапкой рабочих тетрадей в руках. Смотрит на меня, как будто заранее извиняясь, и снова включает радио. «Если я тебе один раз сказала...» «Шш! Мама! Они собираются сделать объявление!» «И да, мы здесь все в предвкушении. Скоро объявим, кто же выиграл главный приз в нашем большом конкурсе. Надеюсь, все вы, ребята, слушаете внимательно». «Началось! Началось!» Дудлс начинает прыгать. Радио трещит и кашляет. Потом раздается жизнерадостный голос. «Барабанная дробь, пожалуйста! Окей, ребята, замечательно!» Пауза. «Теперь я могу объявить, что главный приз за победу в конкурсе «Яркая звезда» от Радио Мальдив получает...» «Ну давай уже, давай!» Дудл скачается на спинке стула. «Один день в роли космонавта, реалистичная симуляция взлета, ощущение невесомости, обед из настоящей космической еды...» Дудл танцует по всей кухне. Пеппер присоединяется к ней. Стелла пытается ее успокоить. «Хорошо, Дудлс, ты же понимаешь, что можешь и не победить, а?» Дудлс не обращает на нее внимания и смотрит на меня. «Но я выиграю, потому что Сильвер мне помогла. Правда, Сильвер?» Стелла улыбается мне. «Ты просто ангел. Боюсь, я не слишком в этом разбираюсь. Еще раз. Что тебе надо было сделать, Дуд?» «Мама, я тебе уже рассказывала». «Извини, милая, и правда рассказывала». Стелла хмурится, проверяя свою сумку. «Так, оцененные работы девятиклассников на месте, эссе десятиклассников тоже, и ролл с фалафелем нами... Ой, Пеппер!» Я оттягиваю собаку от сумки Стеллы. «Яркая звезда становится все ближе и ближе к нам. У вас нет никаких причин, чтобы не подать заявку сейчас и не продвинуться дальше с проектом. Нет ведь, ребята?» «Нет!» — вопит Дудлс. «А теперь о последних наблюдениях. Билл из Дербишира пишет нам, что наблюдал яркую звезду из Мэтлока в районе национального парка Пик-Дистрикт. Пишет нам и Хлоя из Бакингхема, и Роберт из Восточной Англии, и Санджит из Дадли. Похоже, сообщений об аномалиях становится все больше и больше. Джаз из Берхэма говорит, что она стала жертвой странной активности в Мальдивах. Это потрясло меня до глубины души. Машина теряла мощность, ехала все медленнее. Потом просто остановилась. Полностью заглохла. Приборная панель погасла. С нами тоже такое было», — говорит Стелла, широко раскрыв глаза. «Джаз говорит, что следующий фрагмент, который она помнит, как она просыпается в машине, припаркованной на обочине старой карьерной дороги». «Интересно, что это могло быть?» «Что они говорят, мама?» Радио шипит и замолкает. Я жду, пока все разъедутся по своим разным школам, а потом закатываю рукав. Мои ожоги снова сияют. Каждый яростно, словно пытаясь активно напомнить о себе. Я снова обманула их ожидания и не подчинилась. Была не в состоянии удержаться от прикосновений к людям. И все же я могу справиться с болью. Все, чего мне требуется — избегать холмов. Если я откажусь обновлять защиту, тогда Харибда не получит мою информацию. А без нее они не смогут начать вторжение. Финч и его семья будут в безопасности. Мне просто нужно быть сильной и отстаивать свою свободу. Вынести урок из того, что случилось в обсерватории. Я повторяю это снова и снова, превращая эти слова в свою новую мантру. Последний отпечаток пальца Финча. Он погладил мое запястье прямо в этом месте. Ярко вспыхивает в качестве предупреждения. Я прячу его под рукавом блузки в горошек, которую мне дала Бетти. «А Пеппер сегодня была на прогулке?» Пеппер носится вверх и вниз по лестнице, высунув язык. Стелла поднимает на меня взгляд, отрываясь от шитья. Она приделывает кусочки от первых ползунков Финча и Дудлс к своей последней бумажной скульптуре. В этот раз фигура похожа на птицу. Она дрожит на сквозняке, возникшем из-за открытой двери. Ей хочется полететь. Солнце заходит. Говорят, это самый жаркий апрель за последние годы. На ней надето оранжево-летнее платье, расшитое золотой нитью. На нем олеют попугаи. А еще оно открывает ее руки и плечи и большую часть декольте. Она откидывается на спинку стула со вздохом и смотрит на дверь. А хотя, похоже, скоро пойдет дождь. Ну, а я люблю солнце. Впитываю его в себя, как ящерица. Хочешь, я с ней схожу? У Финча синяки под глазами от поздних смен. Я сейчас сама схожу, говорю я. Пристегиваю поводок к ее ошейнику. Пеппер пропрыгивает и вертится. Слишком очевидно, что она весь день сидела взаперти. Я ищу дождевик, чувствуя на себе задумчивый взгляд Финча, беру гигиенические мешочки. Но все, я пошла. Закрываю за собой дверь. Снаружи солнце уже садится. Пеппер тянет меня вперед. Она боится, что я передумаю. Я оборачиваюсь и машу Финчу, который стоит у кухонного окна. У меня нет выбора. Я должна ее выгулить. Знаю, что это странно, но внутри я чувствую себя безопаснее теперь даже в дневное время. В стенах дома, даже в шуме и суматохе этой семьи, мне гораздо проще забыть о том, какую угрозу представляет Харибда. Я верю, что пока избегаю холмов, они не смогут до меня добраться. Хотя по радио уже передавали, что немало человек видели Харибду прямо над городком. И Финч тоже видел со своей качели. Однако, раз теперь я могу обращать защиту вспять, значит, я должна быть в безопасности. Они не могут меня отследить. Они не способны меня снова поймать захватным лучом. Но у них есть вся предыдущая информация. Они знают, где я живу. Возможно, мне стоит продолжить обновлять защиту, чтобы убедить их в моей покорности. Однако тогда Финч и его семья окажутся уязвимы. Нет. Харибда все равно отступит к холмам, чтобы за ней лишний раз не наблюдали. Им придется ждать, пока я сама к ним не приду. Ведь так? В мысли вклинивается помеха. Пеппер нетерпеливо тянет меня за поводок. Спустить ее с поводка или нет? Если я отпущу ее побегать по полю, она высвободит всю свою накопившуюся энергию и потом будет спокойно спать. Но вдруг Пеппер убежит. Она может учуять запах лисы, барсука или крысы. И мне придется ее искать. Я смотрю на темнеющее небо и дрожу. В конечном счете я отстегиваю поводок от ошейника, потому что она не виновата в моих страхах. Она мгновенно срывается с места, радостная, свободная и гавкающая. Впереди что-то мелькает, что-то субтильное, подтянутое и легкое, нечто среднее между кошкой и собакой. Лиса. «Пеппер!» — кричу я. Рядом никого нет. Я бегу во весь дух через поле, в просвет между деревьями. Лисица ускользает в ночь. Пеппер скребет забор и скулит. Я хватаю ее за ошейник и заново пристегиваю поводок. Лиса убежала, но теперь небо озарено звездами. Это может означать только одно. Трехпалый спит. В одной руке у него высокая банка, в другой — книга. На голове пристегнут фонарик. Элвис машет хвостом, но не поднимается. Я убираю книгу Трёхпалого в сторону, чтобы его спешл лейбл на нее не пролился. Пеппер тыкается в мою руку. «Тихо», — говорю я ей. «Что-то не так?» — сонный голос Трёхпалого. «Слишком много звезд, говорю я. «А можно я пережду здесь?» «Чувствую себя как дома. Подумал, проведу еще одну, последнюю ночь на привычном месте. Мы живем в свободной стране. По крайней мере, мне так говорили». Он вздыхает и опять проваливается в сон. Воцаряется тишина, мягкая, как страница его книги. Слышно только, как Элвис похрапывает, иногда виляние хвоста Пеппер. Я застегиваю дождевик до самых глаз. Он принадлежит Финчу. Зарывшись носом в капюшон, я чувствую запах парня. Теплый, безопасный, мой. Я не знаю, сколько времени мы провели в тоннеле, но наконец-то прибывают дождевые облака. Пойдем. Шепчу я Пеппер. Почему-то, когда небо не усеяно звездами, я чувствую себя безопаснее. В поле зрения нет никакой яркой звезды. Вместе с Трёхпалым и Элвисом я как будто в укрытии. Но темный парк таких ощущений не вызывает. Даже Пеппер чует. Она перестала вилять хвостом, держится ближе ко мне, дрожит. Мы достигаем игровой площадки, пустой, без людей. Только болтаются качели. Рядом с урной крутится от ветра упаковка из-под чипсов. Неожиданно порыв срывает с меня капюшон, обнажая лицо. Меня охватывает покалывающее ощущение. Кожа сжимается. Ненадолго, но болезненно. Потом все проходит. Я моргаю. Пеппер скулит. Только как следует всмотревшись, я смогла разглядеть. С дождем что-то не так. У качели он не падает прямо, а изгибается вокруг некой массы. Там ничего нет. Но это ничто твердое, жесткое. Постепенно я замечаю, что дождь обтекает фигуру. Фигура стоит неподвижно, наблюдает за мной. На ее лице серебром сияют две радужки. Дождь придает ей форму. Обнаружив, что я ее заметила, она начинает двигаться. Силуэт вибрирует. Его рассекает зигзаг. Дождь сбивается, и фигура исчезает. Я бегу. Не могу оглядываться назад, потому что знаю, оно тоже может хорошо бежать и догонит меня быстро, слишком быстро, двигаясь плавно, словно течет жидкость. Когда мы вырываемся из-под деревьев и, наконец-то, впереди виден дом, я начинаю надеяться. Может, мне просто показалось? Может, мой разум сыграл со мной дурную шутку? Мы продолжаем бежать. Пеппер гавкает рядом со мной. Прекращает только после того, как мы захлопываем за собой переднюю дверь. Однако я больше не чувствую себя в безопасности. Даже внутри. Теперь мы играем в новую игру. И хотелось бы мне узнать ее правила.